Эл открыла глаза. Легкие горели. Пробуждение оказалось странным. Тело словно не ее, во рту пересохло. Она стала кашлять, но даже это получалось плохо. Она пришла в себя, услышала она рядом незнакомый голос. Это была странная речь. Межгалактический. Она в сознании. Повернуть голову она не смогла. Скосила глаза в одну сторону, в другую. «Миш!» — позвала она. Узнала. Он уже стоял у ее постели. Он склонился над ней. Было приятно видеть его красивое лицо. Она заговорила на земном наречии. «Если бы не знала тебя раньше, то решила бы, что в гостях у ангелов». «А какие чувства вызываю я?» — к ней подошел второй. «Тутка, ты тоже ангел, только потемнее», — сказала она. «Я пить хочу». «Сколько угодно», — сказал Миш. Дункан ушел и вернулся с маленьким сосудиком. Миш уселся на край кровати. Он усадил ее. Дункан поспешил ему помочь, сел рядом и держал за плечи. «От нее бьет электричество! Ай, щекотно!» Дункан хихикнул. «Осторожно, пей!» Очень маленькими глотками посоветовал Миш. Эл не смогла быстро проглотить воду. Часть пролилась обратно. После третьей попытки она проглотила глоток, почувствовала, что у нее есть желудок. Но пищевод горел. «Ничего, научишься опять. Кстати, с пробуждением, капитан». Дункан широко улыбнулся. «Чудо-то какое!» «Как ты себя чувствуешь?» «Точнее, что ты вообще чувствуешь?» — спросил Миш. Эл задумалась. «Ничего почти. Ну, больно глотать. Не так, как раньше. Я только вижу, слышу. Дышать больно. Смотрю на мир, словно сквозь щель. Странное чувство». Дункан посмотрел на Миша. Его лицо осталось спокойным. Маленькая порция воды далась ей с трудом. Зато внутри вдруг стало лучше. Голова стала кружиться. Она решила, что падает, но крепкие руки Дункана придержали ее. Она закрыла глаза, ее клонило в сон. «Нет-нет, Эл, спать тебе нельзя!» Миш похлопал ее по щекам. «Нельзя, давай, проверим твою память. Какой у тебя номер? Кто ты?» Эл стала бормотать десятизначное число. Потом сообщила, что она капитан космофлота. «Ну, уже хорошо», — сказал Миш, открой глаза. «Голова кружится», — пожаловалась она. «Я хочу обратно». «Дункан, зови врачей», — приказал Миш. «Нельзя тебе обратно». Дункан убежал, и Миш подхватил ее за плечи и не дал ей лечь. «Держись», — говорил он, — «держись, капитан, потерпи. Теперь все будет отлично, только не уходи обратно». Он говорил, а голос его все удалялся и удалялся, пока не стал совсем тихим. Странно было постичь, что тело — только инструмент для того, чтобы действовать в этом мире. А ты сам неизмеримо значительнее всего этого механизма. Тело мешало ей чувствовать, и видеть, и оценивать. Покинуть его было самым разумным. Но тогда никто не смог бы услышать ее. Разве только Лио. Наверное, Роланд чувствовал бы то же самое. Тело ему было не нужно. Но она знала, ей придется снова втиснуться в эту оболочку, чтобы действовать в том реальном мире. Реальном – нелепое понятие. Только здесь к ней полностью вернулся тот недостающий кусок памяти. Он – Нейба. Он слегка повредил ее мозг, ту часть, что отвечала за воспоминания. Она найдет для этого отрывка новое место и накрепко запомнит свидание с ним. Он знает о ней. Он не убил ее. Потому что решил, что его нареченный маленький враг умрет сам без защиты и пищи, и без помощи. Но он ошибся. Май был прав. Встреча состоялась. И она явно не последняя. Лио тоже была права. Она, Эл, села во время разведки на пик страха. И тем самым привлекла их внимание. Кто знает, почему она не испугалась. Роланд обмолвился, что ее голова не забита предрассудками. Таким образом осуществился загадочный контакт. Они увидели то, что видели табосцы. То, что видел Май, что заподозрил Торн и маленький врач. То, о чем она не имела ни малейшего представления. То, чего она боялась. И теперь она сама понимала, что в ней живет нечто. То, что видит, понимает, чувствует иначе, чем капитан Эл. И его почувствовал раньше Роланд. Оно не дало ей умереть. Умереть телу. Оно жило и приспосабливало тело к планете. Этого Нейба не учел. Присутствие этого нечто. Но он еще вернется за ней. Они, видимо, пообещали друг другу эту встречу. Красное солнце не распознало в ней ничего чужого планете и оставило жить. Но прежде любопытное нечто совершило головокружительный полет над прекрасным морем огня, прожигающего все, что оставили после себя люди. «Димка, Димка!» Вопли твоей души привлекли его, и оно указало Лиу верную дорогу, чтобы вернуть то, без чего ты не хотел дальше жить. Твоя Эл вернулась, и ей вновь придется учиться существовать среди того, что она уже готова была оставить. Новое пробуждение. Над ней склонилось незнакомое лицо. Оно выразило сострадание. Эл почувствовала его и попыталась улыбнуться. Вокруг была какая-то суета. Это были врачи. Эл старалась не обращать на них внимания. Ее занимало лицо высокого инопланетянина. Он смотрел на нее пристально. Другая форма жизни, но она почувствовала сродство. Даже мышцы лица работали плохо, не говоря об остальном теле. Она могла шевелить только глазами. И они смотрели друг на друга до того момента, пока она не устала. Глаза пришлось закрыть. Теперь она поняла, что непременно вернется домой, назад, в свое прошлое. Довольно подобных приключений. Ответ на вопрос, кто же она такая, следовало искать не в этом времени. Нужно начинать все сначала. И ей даже привиделось, как они втроем, она, Димка и Алик, сидят на крыше отцовского гаража и рассуждают о жизни. И ей стало уютно и тепло от мысли, что она вернется домой. Неважно, когда, главное, вернется. Да, впереди еще много событий, но это потом. Потом. И она снова очнулась. На этот раз одна. Опять она смотрела на окружающее сквозь щель человеческого зрения. Она только чувствовала, как множество лучей пронизывает комнату и ее тело насквозь. Они пронизывали ее, проходили по телу и выходили из нее уже в другом месте. И тело преломляло их. Дышать стало значительно легче. Она стала поворачивать голову из стороны в сторону, чего не могла прежде. Тело хоть и затекло, но слушалось. Рядом на столике стоял сосуд с водой. Пить хотелось страшно. Стоило определенных усилий, чтобы встать, напиться, она подавилась и стала кашлять. Ей пришлось сесть, свесить ноги со своего ложа. Ей бы и в голову не пришло встать на них. Она не чувствовала почти стоп и пальцев, голова оказалась слишком тяжелой и склонилась на грудь. Она стала вспоминать. И вспомнила все. Даже недостающий кусок своего падения и встречу с неизвестным и жестоким существом. Его странный корабль потерпел аварию. Он был ранен. Нет, это она ранила его. Поразительно, что оружием было только ее живое воображение и гнев. И она использовала его корабль. И она его исправила, и она знала, что он – Нейба, король пиратов. Обещанная встреча. И где? На Уэст. Да ведь благодарить же его нужно, что я все забыла. Иначе все было бы теперь по-другому. Его корабль был слишком мощным. Он-то и вызвал подвижку пластов и землетрясение. Вот эта машина. Откуда я узнала? Ну да, я же была у него внутри. Вот это корабль. Она растерялась. Ее захлестнула буря переживаний, сильных, ярких. Память вытаскивала куски событий. Неужели это была я? Неужели все это было со мной? Будь она здорова, с ней случился бы припадок или приступ. Она даже ждала этого. Со временем она успокоилась. Эта комната – медицинский отсек. Такой же, какой она видела на спасательном корабле, которым командовал Торн. Лучи. Те же, которые ее исследовали в первый раз. Тот злополучный раз, когда она разнесла капсулу. Не происходило ли чего-либо подобного, пока она спала? Хотя теперь она могла подстроиться под что угодно. Или они подстроились под нее. Лучи не причиняли неудобства. Она их просто видела. Не чувствовала того, что было прежде. Скорее всего, Они обеспечивали ей возможность двигаться. Лучи тянулись к нервным центрам. Она забавлялась наблюдениями, двигая кистями рук, совершая манипуляции. Лучи преломлялись, исходя из ее пальцев. Наигравшись в волю, она решилась встать. А зря. Она упала на пол. Ноги не слушались. Она не смогла ни согнуть их в коленках, ни пошевелить. Ее ложе представляло собой топчан с гладким покрытием. Он был совсем рядом, но добраться до него Эл не смогла. Она ощутила свою беспомощность и стукнула, как могла, сильно кулаком о пол. «Да что такое?» – выкрикнула она. «Помогите кто-нибудь!» «Капитан, вам нужна помощь?» – услышала она в ответ. Голос был женский, приятный, мелодичный. «Да», – согласилась она. «Ложитесь на пол и лежите», – посоветовал голос. «Уже лежу». Лучи исчезли. Она вообще потеряла всякую способность двигаться. В комнату вбежали двое человек. По одежде она узнала в них бывших колонистов Суэст. Нашивки медперсонала на одежде и еще старые номера секторов. Они ловко подняли ее, уложили обратно и безмолвно ушли. Следом за ними появился тот, кого Эл назвала Высокий. «Я Эйрон, капитан, как и вы», — представился он зычно. «Приветствую вас», — сказала Эл. «Вы могли разбиться. Не следовало вставать. Я наслышана о том, что вы существо самостоятельное и с упрямым нравом. Поэтому я объясняю, как вам следует себя вести. Вы правильно поняли свойства лучей. Они помогают вам двигаться. Но без них ваше тело не может пошевелиться. У вас повреждены нервные окончания». Девушка почувствовала, как тошнота подступает к горлу. Она побледнела. «Вам нехорошо?» – спросил Эйрон. «Я парализована». «Это серьезно?» Она была сильно встревожена. «Успокойтесь. Требуется время, чтобы вам вернуть прежние чувства. Вы испробовали на себе способность иначе существовать. Вы потеряли контроль над телом. Оно вернется. Я не пытаюсь вас успокоить. Скоро вы сможете двигаться, как прежде. Вы научитесь, но со временем все вернется». «Значит, я не безнадежно больна?» – спросила Эл с надеждой. «Нет». Эл облегченно вздохнула. «Я оставлю вас, но рекомендую больше не вставать. С вашим темпераментом будет довольно трудно. Придется лежать без движения. Довольно долго. Размышляйте, вспоминайте, думайте о будущем». Он встал, а сейчас я удаляюсь, сообщил он. «Подождите, капитан. Для меня честь ваше присутствие. Я думала, что вы врач. Я видела ваше лицо во время одного из пробуждений. Вы смотрели на меня так откровенно. Почему?» «Потому что я восхищаюсь вашим поступком, капитан». Он поклонился. Эл смутилась. «После знакомства с вами и вашим экипажем я ощутил глубокое уважение к землянам. До этого у меня были иные представления. Но об этом мы еще поговорим. Не сейчас». Он собрался уходить, обернулся и сказал: «Ваш экипаж осаждает меня просьбами о встрече. Что мне им ответить?» Эл подумала немного. «А скажите, что я... что мы встретимся, как только разрешат врачи. Лучше пусть это будет, когда я смогу хотя бы сидеть. Я не хочу, чтобы меня жалели». «Вы не хотите их видеть?» «Очень хочу». «Я могу впустить одного?» — спросил Эйрон. «Это пилот?» — догадалась Эл. «Да, это он вывез вас с планеты. Он очень сильно рисковал. И я считаю, что он достоин самой большой благодарности. Он очень настаивает на встрече». «Пустите, а то он сломает дверь».